Глава 38. Вернуться к началу. Много лет назад, когда я сама была ребенком и мечтала о собственном папе, попросила соседа быть им. Мужчина рассмеялся и в шутку согласился на предложение 5-летней девочки. Но вот его единственная дочь, услышав это, серьезно рассердилась. В тот день я потеряла подружку. Помириться мы так и не смогли. Малышка ревностно следила, чтобы я не украла ее папу. Сейчас об этом вспоминалось с улыбкой, но я понимала, Анита сильно разозлилась и не знала, как поступить. Бежать за ней и все объяснить? Дать время остыть? «Вы в порядке?» Услышав тихий голос Устина, я вздрогнула. «Да, спасибо», — ответила как можно спокойнее. Дотронулась до одного из шариков, внутри которого погасло свечение. «Хорошо, что светло. Случись это вечером, было бы опасно, особенно в коридорах, где нет окон. Но все же это Анита сделала?» «Ваше изобретение еще недостаточно изучено». Ушел он от ответа. Бросил взгляд на окно, и я тоже посмотрела на сгущающиеся тучи. «У меня есть несколько предположений». Меня посетило тревожное ощущение при виде потемневшего неба. Кажется, снова собирался дождь, а я еще в первый раз заметила, как помрачнел маг. Может, Устин метеозависим? Или здесь кроется еще что-то? Подхватив с пола брусок, мужчина неторопливо вернулся к косе и внимательно осмотрел лезвие, будто ничего не произошло. Так не ведут себя, когда угрожает опасность. Я решительно шагнула к нему. «Нам надо поговорить с Анитой». Поймав быстрый взгляд мага, выгнула бровь. «Обоим объяснить, что это случайность, ведь ничего не произошло, и...» «Глупости!» Сухо оборвал маг и провел бруском по железу. Я содрогнулась от раздавшегося звука. «Может, сделать Устину лезвие для косы из поющего металла? И затачивать не надо, и работать веселее». Покачнула головой, возвращаясь мыслями к спорному вопросу. «Вас как будто надвигающийся дождь беспокоит сильнее, чем чувство дочери», — обвинила его. «Как так можно?» «Поверьте», — на миг прерываясь, бросил Устин. «Дождь в Шааде гораздо опаснее капризов моей дочери». В груди опять ёкнула. «Почему? Это как-то связано с Магнусом?» «Разумеется». Коснувшись пальцем лезвия, мужчина удовлетворенно кивнул и отложил брусок. Отставив косу в сторону, повернулся ко мне. «Подойдите». Я послушно приблизилась к окну и посмотрела вверх. Облака клубились оттенками серого и быстро заполняли светло-голубое небо. Порывистый ветер тревожил верхушки деревьев и гонял по лужайке вихри сухих листьев. Кристальная гладь озера покрылась мелкой рябью, над которой испуганно метались мелкие пичуги. Казалось, все живое старается держаться ближе к земле. «Хотите сказать, что во время дождя Магнусу проще прорваться в Шаат?» С замиранием сердца уточнила я. «Не совсем». Маг посмотрел на меня изучающе. «Интересно, вы догадаетесь, если подумаете?» Я вспомнила, что ливень уже был, но в тот момент ничего не приключилось. И Устин смотрел на небо настороженно, будто ожидал худшего. «Молния!» — предположила я. «Верно», — заметил он с явным одобрением. «Самый опасный период. Во время грозы магическое поле колеблется, и могут появиться прорехи в пространстве. Магнеры не упустят малейшего шанса пробраться сюда». «Тогда тем более не стоит оставлять Аниту одну», — шагнув к выходу, забеспокоилась я. «Это вас нельзя оставлять одну, София!» Удержав меня за руку, сурово возразил маг. «Моя дочь обладает немалой силой, вы же беззащитны!» Он кивнул на погасшие шарики, которыми я могла бы отбиться, и у меня вспотели ладони. «А ведь верно! Сейчас, когда мы утратили новое оружие, я ничего не смогу противопоставить этим тварям». Машинально обхватив кулон, я тревожно глянула вверх. «Значит, вы поспешили сюда, чтобы защитить меня? И как я сразу не догадалась? Вы даже косу не бросили, так сильно беспокоились за меня». Остин отвел взгляд, а я похолодела. «Вели себя, будто ничего не произошло. Не желали пугать? Ведь вы допускаете возможность, что магия в шариках погасла из-за надвигающейся грозы, что магнеры могли найти способ защититься от нового оружия стражей». Молчание мага ужасало сильнее всех предположений. И Устин, будто ощутив мое состояние, неожиданно шагнул ко мне и заключил в объятия. «Не бойтесь, София, это лишь предположение. Пока ничего не...» И тут за окном сверкнуло. Раздался протяжный вой Вальдемара. «Анита!» — вырвалась я. И побежала к входу, движимая страхом за ребенка. Малышка обижена и может не обратить внимания на неприятные сигналы. «Стойте!» — донеслось вслед. Я знала, что Устин бежит за мной, и это придавало сил и уверенности. Все правильно. Надо было сразу пойти за дочерью, обоим, как я и предлагала сделать. Тогда, в момент опасности, мы не были бы разделены. Семья должна быть вместе. Семья. Выбежав из замка, я замерла на миг и стерла слезинку. Закричала со всей силы. «Анита! Дочка, ты где?» «София!» Устин покинуть замок не успел. На миг все вокруг осветилось так, что ослепило. Затем замок содрогнулся, и вход завалило. «Устин!» — ахнула я и бросилась обратно. Оттащила один из камней, как услышала пронзительное. «Мама!» Второй камень выпал из моих рук, прежде чем я осознала, что уже бежала на крик. Неслась так, что не чуяла под собой ног, и остановилась лишь на тропинке к озеру. Меня словно к месту пригвоздило при виде Магнуса. Монстры ползали по берегу рядом с тем местом, где месяц назад исчезла неприкаянная душа, будто чуяли след. То один, то второй открывали огромные пасти, и по лужайке прокатывалась детская. «Мама!» Я только осознала, что это ловушка, и попятилась, но в спину ударил ветер, и Магнус почуял меня. Монстры повернулись как один. Я машинально сунула руку в карман и дрожащими пальцами обхватила один из шариков, что всегда носила с собой. Внутри уже не было магии. Устин прав, я беззащитна. «София!» Над головой что-то просвистело, и в ближайшего монстра вонзился алый луч. Существо взвыло так, что, казалось, сейчас лопнут барабанные перепонки. Я прижала ладони к ушам и благодарно посмотрела над кружащего надо мной Януария второго. Шарик выпал и покатился ко второму приближающемуся существу. Тот наступил на ставший бесполезным снаряд, но больше не смог сделать ни шага. Топор Офигейра настиг монстра. Я обернулась и заметила, как следом за графом несся Вальдемар. С диким «мяу» кот прыгнул на третьего нападающего. От чуда когтей животного пострадало не одно дерево, а уж Магнус и подавно не устоял. Но, несмотря на то, что мои друзья уничтожали тварей, откуда-то появлялись новые. Сверкнуло вновь, и за огромными тенями Магнуса показалась человеческая фигура. Магнер! «Мама! Мам!» Узнав голос девочки, я заозиралась. «Где моя малышка?» Девочка бежала к нам со стороны леса, куда, видимо, обидевшись, убежала. Магнер тоже ее заметил, и я запаниковала, не зная, что делать. Устин не поможет, а Анита еще ребенок. Что бы ни говорил ее папа, она может справиться лишь с Магнусом. Я видела это. Искры магии не причиняли злому магу ни малейшего вреда. Он лишь морщился, будто от укусов насекомого. И когда незнакомец начал поднимать руку, я закричала: «Анита! Шар!» и побежала на врага. К счастью, девочка сразу сообразила, что я хочу, метнув одну из своих искр в погасший светильничек. Вокруг меня выл Магнус. Над головой сверкали молнии, которые плодили в Шааде новых монстров. Один шанс, мизерный. Я не думала о том, получится ли снова. Просто схватила осветившийся стеклянный шарик и метнула в мага. В этот момент Анита добежала до меня, и я повалила ее на землю, закрывая собой. От вспыхнувшего пламени нас загородил Офигейра. Когда жар растаял, я осторожно приподняла голову. Как тихо! «Анита! Я в порядке, мам!» Торопливо ответила девочка и осмотрела меня. «А ты?» «Тоже!» Обняла ее и позвала. «Вальдемар!» «Они исчезли!» Хрипло отчитался кот. Он покачивался, и вздыбленная шерсть его дымилась, но зеленые глаза сверкали хищным азартом. «Превратились в это!» Я поднялась и помогла встать девочке. Вокруг все было покрыто черной массой, которая медленно теряла свой блеск, застывая. «М-да...» Передернула я плечами. «Вот что значит выражение «закатаю в асфальт»» и беспокойно оглянулась на замок. «Устин, надо ему помочь!» «Папе?» — искренне удивилась Анита. Я осуждающе покачала головой. «Два сапога пара! Он попал под обвал! Офигейра, ваш топор еще остер?» «Мои когти тоже», — обиженно напомнил о себе Вальдемар. «Я тоже кое-что могу», — просвистел над головой Януарий. «Вот это я понимаю, сплоченная семья», — одобрила я. «Ну хорошо», — сдалась Анита. «Идем помогать папе». Но потому что бежала она быстрее всех, я сделала вывод, что малышка волнуется за отца не меньше других, но не желает показывать это, копируя поведение родителя. Вместе мы быстро разобрали завал и нашли тело мага. Едва дыша, я прислушалась к дыханию мужчины. «Жив!» «Конечно, жив!» — с облегчением рассмеялась девочка. «Что может сделать какой-то камушек великому и ужасному стражу Шаада?» Я молча осмотрела рану на виске бесчувственного мужчины и развязала рубашку, которой он обернул талию, чтобы порвать ее на бинты. Когда осторожно обматывала голову Устина, тот пошевелился и, приоткрыв глаза, едва слышно прошептал. «Вы снова ударили меня, София? Чем на этот раз?» «Замком?» — пряча радость, буркнула я. «Едва жив, а еще шутить пытается». «И как мог великий маг позволить завалить себя? Почему не разнес стену в пыль?» Впрочем, это и так было понятно. Мощная сила Устина уничтожила бы не только стену. Мужчина безропотно принял на себя удар, чтобы я не пострадала. И от осознания этого становилось неловко. «Замок в стиле хай-тек?» — иронично улыбнулся он. «Вам попался неопытный дизайнер!» Заканчивая с перевязкой, виновато проворчала я. «Я старалась, но получилось что-то вроде хай-так. Теперь у нас нет холла, да и ваш кабинет тоже канул в небытие. Собственно, вся северная стена». «Зала поющего металла должна выстоять», — пытаясь самостоятельно подняться, проговорил Устин. «Из-за усиленного железом пола». «Ваш хай-так неплох, София». Мы с Анитой бросились на помощь, но мужчина ее не принял. «Кстати, теперь там панорамное окно», — отступив, мрачно пошутила я. «Январь 2-й, перенеси всех туда!» С трудом сохраняя равновесие, приказал маг. «По лестнице сейчас подниматься опасно!» Он положил ладонь на голову дочери, и в простом жесте было столько любви и нежности, что я едва не задохнулась от нахлынувших чувств. Этот человек проявляет заботу делом. Пусть слова мага кажутся жестокими, а порой и ранят, поступки говорят сами за себя. И как я раньше этого не замечала? «По одному», — продолжал отдавать приказы Устин. «Сначала оповестим оплоты, что наш выстоял, и расскажем о враз погасших светильниках, а затем...» Повернулся ко мне и сухо уточнил. «Готовы начать все сначала, София?» Я прикусила губу, сдерживая рвущиеся слезы, и просто кивнула. Анита воодушевленно захлопала в ладоши. «Да, я все переделаю. Учту допущенные ошибки и на каждом этапе буду советоваться с Устином. Мои знания, его магия и фантазия нашей дочери — сделают невозможное реальным. Вместе мы восстановим наш дом».